— загремел Баранов. — Когда лес рубят, щепки всегда летят. О чем жалеешь? Кому ты служишь? А польза отечества от русских людей, нашего Луки, все же больше, чем вреда. Да какая же польза, Роман Захарович, если даже рабочих из мастерских они не сумели выкурить? Прыткий ты! — завертелся возле своего стула Федоров. А к ним, к бунтовщикам, два полка солдат с ружьями и с пушками подошли. Займи, попробуй. Два полка с пушками, издеваясь над искренней уверенностью Федорова, срезал его Сухов. Полного взвода и то не было. А все равно, утирая пот с лица, защищался Федоров. Противу солдат солдатам и воевать нужно. Я не Суворов, чтобы крепость из моей убрать. В дальнем углу кабинета барственно хихикнул Ашаров. Он приехал из Красноярска за своей семьей и чувствовал теперь себя среди шиверцев могущественным, как Гулливер среди лилипутов. Павлу Георгиевичу принадлежит в городе высшая военная власть, как он сам определил это, проговорил Ашаров с оттенком презрения в голосе. Думает ли Павел Георгиевич, возможно, революционное восстание рабочих встретить здесь с наличными силами? «Насчет восстания не пугай», — сказал Баранов. «О нем во всех листовках пишут. Какие у вас гарантии?» — еще более занозисто заявил Ашаров. «Восстание может не быть только там, где много штыков и сабель». Я спрашиваю Павла Георгиевича, думает ли он любые события встретить с наличными силами, и особенно после того, как рядом с рабочими видел уже солдат. «Солдаты рядом с рабочими — это, так сказать, случайность», — трясясь от злости, выкрикнул Киреев. «А вы нарушили субординацию и донесли войсковому атаману через мою голову о своих победах. Присвоили себе все и добились перевода в Красноярск, оголив так называемую защиту Шиверска. Не намерен с вами пререкаться, Павел Георгиевич, невозмутимо отозвался Ашаров. Тем более, что в том деле вы сами официально и письменно поручили командовать мне. Остальное волей и вниманием высшего начальства. А я говорил, говорю и буду говорить это всей почтенной публике, как вы готовы здесь бороться с революционерами после того, что на ваших глазах солдаты помогали рабочим. Как вы готовы встретить любые события? Киреева передернула. Вот гусь, еще и говорит от имени публики, но дальше в лес больше дров. И, сглотнув свою злость, он ответил деланно небрежно. «Если произойдут так называемые любые события, в армии хватит еще дисциплины, чтобы заставить солдат стрелять туда, куда надо». «А солдат у вас как раз и нет», — уколола Шаров. «Падает мелочек и в армии дисциплина, потирая затылок, скучно проговорил Баранов. Не настолько, чтобы вовсе выйти из повиновения. Всегда, так сказать, найдется достаточное количество преданных престолу войск. История показывает...» «И слава тебе, Господи!» — перекрестился Федоров. «А чего же мы одни без солдат сделаем?» «Я прошу Павла Георгиевича ответить мне яснее», — с упрямой настойчивостью твердил Ашаров. «Оставь его», — заступился Баранов. «Чего он тебе скажет? Ни жандармов, ни полиции добавлено нам не будет, нету на это денег в казне совершенно, а казачьи части в крупные города стягивают. Ты и сам рапортом своим свинью нам подложил, так помалкивай». «Какой же выход?» — воскликнул Василев. «На что тогда рассчитывать?» Губернатор просил себе права на случай крайней нужды задерживать воинские эшелоны, и ставить солдат под местное командование